И вот Катя уговорилась о встрече с Валентином Николаевичем Плучиком, а через некоторое время пошла договариваться о переходе в театр сатиры. Сама не знаю почему, но в тот день она надела черную юбку и черный свитер, все черное, строгое. И вот только я вошла в театр, как столкнулась с Андреем. И он сказал: «Ну, наконец-то, долго мы вас ждали. Вы по поводу перехода?» Говорю: «Да». «Ну, давайте я вам помогу». Я так удивилась. Но думаю, если меня возьмут, то да, если нет, то нет. Помогать, говорю, не надо. Но тем не менее он зашел передо мной к Валентину Николаевичу, поговорил с ним, вышел и сказал: «Идите, но потом не убегайте, найдите меня». Я вошла к Плучику. Он меня братски благословил, поцеловал в лоб и сказал, что берет в труппу. «Все прощает», — это он о театре Маяковского, «и надеется на то, что я буду художником, на которого можно положиться и опереться, а не пойду путем любовных интриг и легкомысленности, а то, мол, у нас есть такие роскошные молодые люди, как Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Андрей Миронов». «Поэтому, девочка моя», — сказал он, — «будь осторожна, держись от них подальше». Я вышла из кабинета, Андрея нигде не увидела и подумала, зачем мне его искать? Это некрасиво, да еще после таких напутствий. И ушла домой. Плучик зачислил меня в театр и разрешил продолжать съемки. Вся эта история произошла в мае, накануне отъезда бригады с 17 мгновений весны в Германию. Через месяц Катя вернулась в Москву, об Андрее даже не вспомнила. На лето были назначены съемки в павильоне на студии Горького. Режиссер работал над знаменитейшим и едва ли не самым ответственным эпизодом фильма. Радистка Кэт под люком, который едва удерживает головой, прижимая к груди двух крошек, которых успокаивает запекшимися от боли губами, эта сцена никого не должна была оставить равнодушным. Члены группы бросились искать детей, ездили по детским домам. Выбирали малюток, и, наконец, одна женщина, директор детского дома, разрешила взять двоих детей. Долгое время считалось, что один из младенцев — ребенок Градова и Мирона. Хотя Маша в 17 мгновений их весны сниматься никак не могла. По одной простой причине — она еще не родилась. Роман только начинался, когда радистка Кэт скрывалась от гестапо в подземельях Берлина на центральной студии юношеских фильмов имени Горького. Вернее, этот роман уже полностью оформился в мечтах Андрея, и надо сказать, что в своих фантазиях он был чрезвычайно убедителен. В первый же день, на который назначили московские съемки, позвонил Андрей, попросил о свидании по очень важному делу. Дела никакого не оказалось. Он меня просто отругал, как я могла найти его в тот день, когда была у Плучика. Мы же договорились. Договорился только он. Я даже не вспомнила. Уже месяц прошел. Причем месяц в Германии. Тем не менее мы встретились, погуляли, покатались на машине, побеседовали. Это было 22 июня 1971 года. 30 лет с начала войны. А через неделю определили, что 30 ноября поженимся. Сначала выбрали другое число, 22 октября, но его родители очень обиделись. Они уезжали на гастроли и не смогли бы прийти на нашу свадьбу. Так что уж через месяц с небольшим, это было безумно смешно, после напутствий Плучика, и через неделю после моего возвращения из Германии была назначена свадьба. Всю ту неделю, пока Андрей за мной ухаживал, он с родителями отдыхал на даче в Красной Пахре. По утрам приезжал в Москву, обламывал сирень, набивал банки клубникой. И все это он привозил на съемки в павильон и во время перерывов кормил меня клубникой и засыпал сиренью. Для родителей его поведение оставалось загадкой. Он чуть свет вставал, пел, брился, раскидывал рубашки, галстуки, без конца переодевался. И вот когда Мария Владимировна приехала в Москву, они жили тогда еще на Петровке, в Рахмановском переулке, Андрей привел меня к ней домой. В тот день мы подали заявление, 29 июня, и пришли к его ничего не подозревающей маме. Мария Владимировна сидела в своей комнате, держала ноги в тазу, а возле нее хлопотала их семейная очень милая педикюрша. Мария Владимировна не могла в тот день встать, выйти и встретить меня. Андрей краснее, я бледнее, зашли. Я держал гигантский букет роз. Мария Владимировна сказала: «Здравствуйте, барышня, проходите. По какому такому поводу? Такое количество роз среди бела дня». Андрей быстро схватил меня и с этими розами запихнул в соседнюю комнату со словами: «Я тебя умоляю, ты только не нервничай, не обращай ни на что внимания, все очень хорошо». И остался наедине с мамой. Перед тем, как мы подали заявление, он не поставил ее в известность. Я только услышала какой-то тихий вопрос, какой-то его шепот. Потом вдруг она сказала: «Что?» И гробовая тишина. У меня все тряслось от страха. Он еще что-то объяснял, и она пригласила меня войти. Говорит: «Андрей, посади свою невесту, пусть она засунет ноги в таз». Я села, ни слова не говоря. Мне принесли чистую воду, я ничего не соображала, и педикюрша Зиночка сделала мне педикюр. Если бы мне в тот момент отрезали не ногти, а целый кусок ноги, мне кажется, я бы не почувствовал. Я была теперь прикована к этому злополучному тазу. Все плыло перед глазами, а Мария Владимировна мимо меня ходила и сверлила взглядом. А я и не знала, какое мне делать лицо. Я чувствовала себя завоевателем, каким-то похитителем, вором, и мне давали понять, что так оно и есть на самом деле. Потом мы быстро убежали. Некоторое время мы с Андреем встречались тайно от его театральных друзей. У него была репутация Дон Жуана, и он не хотел, чтобы думали, что это очередное увлечение. Заканчивался спектакль, и наш посвященный посыльный Владимир Петрович Ушаков, муж Веры Васильевой, приходил ко мне и секретно сообщал, где Андрей меня ждет. Обычно он прорывался сквозь толпу поклонниц, садился в машину и отгонял ее к ресторану «Пекин». Я осторожно добиралась туда, чтобы никто не проследил, и мы уезжали. Мы праздновали нашу помолвку в гостях у Вали Шараповой. Конечно, в театре, когда все раскрылось, словно бомба взорвалась. Андрею было 30 лет. Он женился в первый раз, а человек он был на самом деле очень серьезный и намерений завести семью не выражал. Кроме каких-то попыток недлительного характера. Когда Плучик узнал, его пришлось чуть не реанимировать, так ему стало плохо. Они с женой безумно любили Андрея, вместе отдыхали, вместе веселились, а теперь Андрей обретал семью, и они в какой-то степени его теряли. Для них это было грустно. Они были вторые его театральные родители. Плучик, конечно, обижался, но недолго, потому что хорошо ко мне тогда относился.